Вы что, с ума сошли? Антрикот попытался захлопнуть дверь у них перед носом. Вы думаете, я хочу заполучить эту штуку назад? Он ваша собственность, ответил Муркоу. Толпа хотела его разбить. Ну и пусть бы разбила, ответил мясник. Вы что, не слыхали, что про них рассказывают? Я не хочу находиться под одной крышей с этим. Он попытался захлопнуть дверь, но Муркоу уже успел вставить в щель ногу. «В таком случае мне очень жаль, но вы совершаете правонарушение», — заметил он. «А именно, захламляете общественное пространство». «Вы серьезно?» «Я всегда серьезен», — ответил Муркоу. «Он всегда серьезен», — подтвердила Ангва. Антрикот возбужденно замахал руками. «Ну так пускай эта штука просто уйдет куда-нибудь, кыш! Я не потерплю, чтобы у меня на бойне работал убийца. Если оно вас так волнует, может забрать его себе». Муркоу схватился за дверь и с силой распахнул ее. Антрикот попятился. — Вы что, господин Антрикот, пытаетесь подкупить служителя закона? — Вы с ума сошли? — Я всегда в своем уме, — ответил Муркоу. — Он всегда в своем уме, — вздохнула Ангва. — Стражникам не позволено принимать подарки, — объяснил Муркоу. Я оглянулся на Дорфла, который стоял среди улицы, как потерянное дитя. «Но я могу его у вас купить. За хорошую цену!» Антрикот перевел взгляд с Муркоу на голема, потом опять на Муркоу. «Купить? За деньги?» «Да». Мясник пожал плечами. «Если человек предлагает тебе деньги, не стоит оспаривать его вменяемость». «Это другое дело», — уступил он. «Я купил его за $530, но с тех пор оно приобрело много ценных навыков». Ангва зарычала. Вечер выдался тяжелый, а от запахов свежего мяса у нее звенело в ушах, в носу и во всех остальных органах чувств. «Минуту назад вы готовы были выбросить его бесплатно». «Но выбросить — это совсем другое. А бизнес есть бизнес». «Я дам вам доллар», — сказал Муркоу. «Доллар? Это грабеж среди бе...» Рука Ангвы метнулась молнией и схватила мясника за шею. Ангва чувствовала пальцами вены, обоняла запах крови и страха. Она очень старалась думать о капусте. «Сейчас ночь», — прорычала она. Антрикот, как до него человек с молотком в проулке, прислушался к голосу своей животной природы. «Доллар», — прохрипел он. «А как же доллар? Это по-честному $1». Муркоу вытащил монету и взмахнул блокнотом. «Нужна расписка, это очень важно. Оформить передачу права собственности надлежащим образом». «Да, конечно, рад служить». Антрикот испуганно покосился на Ангву. Она улыбалась. Но с этой улыбкой было что-то не так. Мясник торопливо нацарапал несколько строчек. Муркоу заглянул ему через плечо. «Я, Герхард Антрикот, передаю подателю сего... полную и безраздельную собственность голема Дорфла в обмен на $1 за все, что голем теперь сделает, отвечает новый владелец, а не я. Подпись Герхард Т. Антрикот». «Интересная формулировка, но, вероятно, действенная с точки зрения закона, не так ли?» Муркоу взял бумагу. «Большое спасибо, господин Антрикот. Я уверен, что такое решение всех устроит». «Это все? Я могу идти?» «Разумеется». И дверь захлопнулась. «Молодец», — сказала Ангва. «Теперь у тебя есть голем. Ты отвечаешь за все, что он сделает. Ты в курсе?» «Если это правда, почему люди уничтожают големов?» «Как ты собираешься его использовать?» Муркоу задумчиво поглядел на Дорфла, который упорно смотрел себе на ноги. «Дорфл», — голем поднял взгляд, — «вот, держи свою расписку. Тебе не обязательно иметь хозяина». Голем сжал клочок бумаги толстыми пальцами. «Это значит, что теперь ты принадлежишь самому себе», — сказал Муркоу, пытаясь подбодрить голема. «Ты сам себе хозяин». Дорфл пожал плечами. «А чего ты ждал?» — поинтересовалась Ангва. «Ты думал, он будет махать флажком и кричать «Ура»?» «Мне кажется, он еще не понял», — ответил Муркоу. «Некоторые идеи людям тяжело воспринять». Он осекся. Он вытянул обратно расписку, зажатую между пальцев Дорфла. Тот не сопротивлялся. — Возможно, так сработает, — произнес Морков. — Мне казалось, что это некоторое нарушение личных границ, но в конце концов, если они понимают только слова... Он потянулся вверх, открыл крышку черепа Дорфла и бросил расписку туда. Голем мигнул. То есть его глаза погасли, а потом снова загорелись огнем. Он очень медленно поднял руку и похлопал себя по макушке. Потом поднял другую руку и стал поворачивать ее так и эдак, будто видел впервые. Посмотрел вниз на свои ноги, а потом на окружающие дома в пелене тумана. Посмотрел на Моркоу, вверх на тучи, закрывающие небо, опять на Моркоу. Потом очень медленно, вообще не сгибаясь, упал назад и грохнулся спиной и затылком о камне мостовой. Свет в глазах опять померк. — Ну вот, — сказала Ангва, — теперь он сломался. — Мы можем идти? — Погоди, глаза еще светятся, — остановил ее Моркоу. Вероятно, столько всего сразу оказалось для него слишком. Нельзя его так бросать. Может, если снова вытащить расписку... Он опустился на колени и потянулся к крышке на голове голема. Глиняная рука метнулась настолько быстро, что движение никто не успел заметить. Она просто исчезла и возникла в другом месте. Теперь она сжимала запястье Моркову. — Ага. Моркову осторожно отвел руку. — Похоже, ему... «Стало лучше», — произнес Дорфл. Его голос дрожал в тумане. У големов есть рот. Он вылеплен, как и все остальные части тела, но служит лишь для красоты. Однако у этого голема рот открылся, и показалась тонкая красная полоска. «Боги!» — Ангва попятилась. «Они же не умеют говорить». Это была не столько речь, сколько... шипение выходящего пара. — Я сейчас найду твою грифельную доску. Морков торопливо огляделся. Дорфл неуклюже поднялся на ноги, осторожно отодвинул капитана и зашагал прочь. — Ну что, доволен? — спросила Ангва. — Я не пойду за этой проклятой штукой. Может, она решила броситься в реку? Морков побежал за големом, но через несколько шагов остановился и вернулся назад. — Почему ты их так ненавидишь? — спросил он. — Тебе не понять. Я честно думаю, что ты не поймешь. Для этого нужно быть не житью. Големы вроде как тычут нас носом в тот факт, что мы не люди. — Но ты же человек. — 3 недели из 4. Неужели непонятно? Мне приходится быть начеку абсолютно все время, а эти штуки никого не волнуют. Они даже не живые, но они спокойно ходят по улицам, и им в спину не кричат про серебро и чеснок. Во всяком случае, до сих пор не кричали. Они просто машины для выполнения работы. — Ну, во всяком случае, к ним относятся как к машинам. — Это уж точно, — заметил Моркоу. — Ты опять ведешь себя рассудительно, — закричала Ангва. — Ты нарочно встаешь на точку зрения каждого. Ты что, не можешь занять сторону? Хоть один единственный раз?